Притча о Ниневии. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои. Там пожрет тебя огонь. Посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, хотя бы ты умножился, как гусеница, умножился, как саранча. Из книги пророка Наума, 3 глава, 12, 13 и 15 стих. Прошлые притчи говорили нам о благословениях или наказаниях, снисспосылаемых от Бога на израильский народ. Сегодня в притче, взятой из книги пророка Наума, смоковница со спелыми плодами уподобляется языческая империя с ее столицей и народом. И этой империей была Ассирия. Так как речь в книге пророка Наума идет о Ниневии, ее столице. Мы ошибаемся, если думаем, что в жизни народов, государств, империй все происходит по изволению человеческому. Есть небесная власть, от которой все зависит и на земле, и на небе, как и сказано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1:17. Всемогущий Бог есть Бог над евреями и над язычниками. И как он, когда нужно было по его изволению, вникал в историю израильского народа так, на данном примере, мы ясно увидим действие десницы Божьей в жизни язычников, то есть в истории Ассирийской империи. Пророк Наум начинает книгу словами «Пророчество о Ниневии», 1 глава, 1 стих. Рассмотрим историю, хотя в некоторой степени, более подробно об этом городе. Об этом городе. Что мы знаем о нем? О котором Господь говорит, «Все укрепления твои подобно смоковнице со спелыми плодами». В Большой советской энциклопедии, издание 3, том 18, на странице 23 читаем «Ниневия, современные холмы Куинджик и Тель-Неби-Йонус, древнейший город Ассирии, на левом берегу реки Тигр, на территории современного Ирака. С середины 5-го тысячелетия до новой эры сначала поселение, потом город. В 15-14 веках до новой эры Ниневия зависела от государства Митани. В конце 8-7 века до новой эры при царях Синахирибе и Ашурбанипале столица Ассирии. В это время Ниневия простиралась на 4 километра вдоль Тигра. Главная улица, дорога процессии была шириной 26 метров. Город имел строгую планировку, нарушать которую застройщикам запрещалось особым предписанием. При Ашурбанипале в Ниневии была создана знаменитая царская Куинджикская библиотека-хранилище, содержащая более 30 тысяч клинописных табличек. В 312 году до новой эры Ниневия была разрушена союзными войсками вавилонян и медян. К этим данным можно еще добавить следующее. Библия говорит, что Ниневия построена Ассуром, вышедшим из Вавилонии, Бытие 10:11-12. А вот Ассуром понимают Нимрода, правнука Хамова. Царями она была укреплена и украшена до наивысшей степени. Раскопки, далеко не законченные, свидетельствуют о величии Ниневии. Главный город был обнесен стеною до 25 метров высотою и такой ширины, что по стене могли ехать рядом 4 колесницы. В стене было 15 массивных ворот, глубокий и широкий ров с наружной стороны стены, наполненный водою, напоминал реку. Парки и сады украшали город. Всевозможные торговцы наполняли город. Сотни пленных и рабов производили тяжелые строительные работы. В городе насчитывалось более 120 тысяч детей, Иоанна 4:11, и множество скота. Неудивительно, что со слов пророка Наума она была как пруд, полный водою, 2 глава 8 стих. О богатстве этого города сказано так: «Нет конца запасам всякой драгоценной утвари» Наума 2:9. Иначе говоря, пророчество Наума было сказано во время полного рассвета Ассирийской империи и ее столицы Ниневии. Возникает вопрос: почему Бог заявляет через пророка Наума, что огонь пожрет тебя, посечет тебя меч? 3 глава, 15 стих. Дело в том, что их богатство было награбленное, устрояемое на чужой крови. Их беззакония настолько созрели, что сами по себе напрашивались к уничтожению. Пророк, наряду с материальным рассветом, говорит о страшном духовном запустении. Горе городу кровей. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. 3 глава, 1 стих. И далее. Блудодеяние развратницы приятной наружности, искусную в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. 3 глава, 4 стих. Да, это были отвратительные действия, подлежащие уничтожению. Люди этой империи, как и многие в настоящее время, предаются погоне за материальными благами, за устроением или усовершенствованием пределов своего государства, города, дома, живут по принципу «ешь, пей, веселись». И эта безумная погоня в этом направлении уводит их от духовного обогащения. Таким образом, они становятся отвратительными плодами, подлежащими уничтожению. Среди этих отвратительных действий были таковые: опустошение израильского народа Ассирии, читаем: «Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили». Наума 2:2. И расчет за это опустошение Ассирии. А ведь сотни лет до этого события Дух Божий через пророка Валаама возвестил: «Благословляющий тебя», то есть Израиля, «благословен, и проклинающий тебя проклят». Чисел 24:9. Не все это сознают даже и в настоящее время. Пророк Наум в 1 главе 9 стихе говорит так: «Что умышляете вы против Господа?» А в стихе 11 добавляет: «Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый». Какое зло против Бога совершили правители Ассирии? Если взять, к примеру, случай из жизни ассирийского царя Сеннахерима, который не только выступил воевать с царем иудейским Езекией, но и надменно говорил против Бога. 4 Царств 19:28. Следует заметить, что за этим последовало чудесное избавление Иудеи ангелом Божьим. 4 Царств 19:35, и предательское убиение Синахирима его сыновьями. 4 Царств 19:37. Зло против Бога можно понимать как зло против его народа. Савлу, преследующему церковь Господа Иисуса Христа, Бог сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Деяния апостолов 9:4. А далее добавляет: «Трудно тебе идти против рожна». Стих 5. Итак, чаша отвратительных плодов Ассирии преисполнена. А теперь наступает суд Божий. Притча о смоковнице со спелыми плодами дана нам для назидания. Псалмопевец Давид говорит следующее: «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его». Псалом 2:2. Таковое мы видим и в настоящее время. К таковым звучат слова призыва: «Итак, вразумите, стари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Псалом 2:10-11.